Глава 16. Утром позвонил ортопед и сказал, что может заняться моим протезом. Я поехал к нему, но он осмотрел культю и заявил, что пока мне придется об этом забыть. Во-первых, вы жутко худеете, а во-вторых, продолжается воспалительный процесс. Хотите гангрену и еще одну операцию? Пожалуйста, изготовлю протез. А не хотите? Ешьте побольше и делайте зарядку, а там посмотрим. Он ничего не сказал о том, что депрессия — это тоже гангрена души. И если она не мучит мозги и не мешает понять, что происходит, то очень мешает сосредоточиваться, набирать силы, бороться, наконец. Моей же энергии едва хватало на профессиональные занятия. Приезжая домой совершенно разбитым, я только и мог что сидеть, уставясь в стену. Через 2 дня после того, как я видел машину Уолта у дома Пэт, ко мне в кабинет заглянул Маклеган. Ашвилл, Северная Каролина, 1 июня 1939 года. Родился Уолт. Вы довольны? «Ну, не уверен. Спасибо, Джон. Вы сегодня вечером заняты?» Он кивнул и исчез. За ужином, проигнорировав просьбу автоответчика позвонить Пэт, я выпил чаю с хлебом, а потом лег спать и все время просыпался от душивших меня кошмаров, в которых главными темами были предательство, смертельная безумная ненависть и сама смерть. Утром оказалось, что я похудел еще на 0,5 кило, и с моей культи стал спадать носок. Это меня испугало и привело в активное состояние. Я сказал себе, что нет ничего хуже жалости к себе, и единственное лекарство от депрессии — попытаться узнать правду, пусть даже самую неприятную, если еще не поздно. Так что же я хочу узнать? Это тоже вопрос. И я достал бумагу. Сначала я писал, потом впервые за все время приготовил себе вкусный завтрак и с забытым наслаждением жевал каждый кусок. Даже костыли вроде бы мучили меня меньше. Позже приготовил и съел полный обед, посмотрел по телевизору хороший фильм и неплохо проспал ночь. Субботнее утро было на диво солнечным, и я подумал, если повезет, то через 2 недели, когда должен состояться фестиваль, погода тоже не подведет. После смерти Боба меня совершенно не заботило, буду ли я тут во время фестиваля, и если буду, то с кем. Теперь все изменилось. И никакого фестивального настроения у меня не было и не ожидалось. Однако у меня возникло предчувствие, что в этот день должно случиться что-то очень важное. В том состоянии, в котором я пребывал, хорошая погода была мне как нельзя кстати. Тем временем все шло своим чередом. Выпив сок, съев яичницу с ветчиной и запив ее кофе с печеньем, я отправился к телефону-автомату позвонить Пэт, решив ни слова не говорить о машине Уолта перед ее домом. «А я уж думала, не случилось ли чего», — сказала она, — «ты так долго не звонил?» «Извини, я был не в лучшей форме». И, чувствуя себя на редкость глупо, все же не смог удержаться. По крайней мере, со вторника. Мне было странно слышать собственный голос, звучавший с детской обиды. «Со вторника?» С вечера, со вторника. Не надо притворяться. Мне ведь интересно. Тоби, извини. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаешь? Ладно. Во вторник вечером я был возле твоего дома и видел машину Уолта. Подумал, что 3 — это слишком много, и поехал домой. Она помолчала. Потом холодно произнесла. «Наверное, это к лучшему», и повесила трубку. А я стоял в телефонной будке и ненавидел себя, ее, Уолта и весь мир. Вернувшись, я собрал вещи и уехал в Кембридж. На сей раз я не передумал. Через несколько часов я уже был у своего научного руководителя на Бреттл-стрит, в старом особняке, выкрашенном в горчичный цвет и окруженном пыльными кустами. Мне не надо было сообщать заранее о своем приезде. По субботам он всегда бывал дома и всегда был рад меня видеть. Я приехал после ланча, когда он только что устроился в кабинете поработать. «Ты чем-то озабочен?» — спросил он. «Даю тебе 10 минут, потом у меня пациент». Год назад он бросил курить и теперь жевал жвачку без сахара, гоняя ее языком из стороны в сторону и время от времени издавая хлюпающие звуки. Он был невысоким, толстым и лысым, и между передними верхними зубами у него была большая щель. Единственный человек, с которым я об этом говорил, решил, что я сумасшедший, и бросил меня, как горячую картофелину. Возможно, он был прав, выкладывай. Я коротко пересказал ему все, что говорил Маклегану, не забыв упомянуть о своих подозрениях. Посмотрим, правильно ли я тебя понял. Нищий и невежественный горец, почти не знающий английского, бросил тебя умирать в горах, и он же виноват, Бог знает, в скольких еще преступлениях. А потом он преобразился в наицивилизованнейшего человека, ученого, который 15 лет преследовал тебя и теперь преследует с помощью антрополога. Правда? В этом ты не уверен? Он выплюнул жвачку в салфетку и бросил ее в корзину, но не попало, ему пришлось встать и поднять ее. «Ты с ума сошел?» — резюмировал он, усаживаясь обратно. Мне это тоже приходило в голову. Из этого, кстати, можно было бы сотворить великолепный бестселлер. Ладно, у меня нет времени. Я уже был возле двери, когда он сказал: «Тоби, мне казалось, что ты чему-то научился. Это так или не так? Какое доказательство вы сочли бы достаточным?» Сняв очки, он долго, не мигая, смотрел на меня и уже хотел было что-то сказать, когда в дверь позвонили. Потом. Я медленно поднялся по широкой винтовой лестнице в свою комнату, раздумывая о том, не будет ли этот мой визит к нему последним. Я всегда жил в общежитии, пока не закончил докторскую, но этот дом все равно был для меня своим после смерти мамы. Мне казалось, что больше я не перенесу потерь, и я решил, что отныне их не должно быть. Взяв телефонную книгу, я позвонил деканам исторического, социологического и психологического факультетов и задал им всего-навсего один вопрос. Знакомы ли они с Олтом Элленом? Право не знаю, что бы я сказал каждому из них, если бы услышал в ответ «да». Прошел час, а я так ничего и не придумал. Уставший и вконец расстроенный, я спустился на кухню. А мой руководитель разбирал покупки. Переступив через сумки, я направился в альков, где стоял обеденный стол. Бетти вызвали к больной матери. «Кажется, тебе надо выпить». Он поставил передо мной бутылку отличного скотча, шотландского виски, и вновь стал разбирать сумки. В такой мирной обыденности даже мне моя история показалась фантастической. Как же убедить его в том, что я прав? Неужели у меня совсем нет доказательств? Я смотрел, как мой руководитель, встав на цыпочки, пытается запихнуть сразу 3 коробки спагетти на верхнюю полку. И вдруг понял, что я дурак. «Потерпи минутку», — приказал я себе. «Ну, конечно же. Подслушивающее устройство. Это первое доказательство». «Я говорил вам о магнитофоне?» — спросил я. Мой руководитель пнул ногой пустую коробку и, принявшись за другую, разорвал ее. Посыпались апельсины, один покатился по полу. Он подобрал его и опять уронил. Черт, что еще за магнитофон? В прачечной. В прачечной? Он поднял апельсин. Ну да. Где же ему еще быть? И кто там солирует? Некий одноногий ученый. Все, что происходило за последние две недели, записано, и пленки еще навалом. Он испытующе поглядел на меня. И что же ты сделал? Водворил его обратно. Ты думаешь, это Эллен? А кто же? Это его дом. Он может приходить, когда ему вздумается. Если только не Маклеган. Его страсть к информации просто сказочна. Все еще думаете, что я сумасшедший? И тут опять раздался звонок, на сей раз телефонный. Взяв трубку, он разволновался и сказал, что немедленно едет. Бетти звонила. Ее матери стало хуже. Надо ехать, а ты оставайся, если хочешь. Только я не знаю, когда вернусь. Мне совсем не хотелось оставаться в этом пустом доме, но и домой тоже не хотелось. Я влился в толпу, шедшую на площадь, потом перешел улицу и направился в Вурстхаус, где можно было поесть картофельных оладьев. Я радовался тому, что опять в Гарварде, и ничуть не возражал постоять в очереди. Я даже подумал, что потом, пожалуй, загляну в кино, неважно, что идет. Хорошо даже просто посидеть там. Все шумы доносились до меня, как сквозь вату. Я был доволен жизнью. Оладьи показались мне на редкость вкусными, и я наелся ими до отвала. Неожиданно мне послышалось, что кто-то зовет меня тонким высоким голосом. Я, недовольно, поднял голову. Передо мной стоял Клок-Черепок. И я расстроился от того, что он нарушил мое мирное уединение. Кен Клойкдейл, социолог. Добрый, щедрый, неглупый парень, совершенно непробивной, неэнергичный и неспособный подняться выше ассистента. Ему известно наверняка, что в Гарварде ему ничего не светит, хотя именно продвижение он больше всего хотел. Однако у него хватает ума не мучить себя понапрасну. Мы довольно долго учились вместе, и я консультировал его пару раз, когда писал докторскую. Не виделись мы с мая, с того самого дня, как он сообщил мне, что деньги, отвоеванные Олтом для проекта, предназначены для меня. Я сидел за столом один, и он был моим другом. Так что, позволив мне заказать ему кофе, он печально вздохнул и бросил взгляд на прислоненные к стене костыли. «Тоби, мне рассказали о том, что тут было. Ужасно, правда, как изменились студенты. Они стали такие жестокие. Никогда не знаешь, бросится на тебя кто-нибудь во время занятий или нет. Учителей надо страховать. Парень, который тебя... Господи! Он не в себе, да? Да, он все еще не оклемался. Черепок, а как ты узнал? В новостях об этом не сообщалось. А Толта Эллина? Я случайно встретил его пару недель. Нет, три недели назад, около кино. В июне он участвовал в дискуссии о работающих матерях и о будущем их детей, и о нас, бедолагах, делающих работу за таких, как он. Он улыбнулся. Мне захотелось посмотреть, что за человек будет тобой руководить. Ну и после дискуссии я ему сказал, что мы с тобой знакомы, задал несколько вопросов. Мы вместе выпили по чашке кофе. Он меня запомнил. Три недели назад? В субботу? Черепок, ты уверен? Да, тогда еще шел французский фильм, который я давно хотел посмотреть. На дневном сеансе. Раньше мне никак не удавалось его поймать. Олд сказал, что тоже приехал его посмотреть. А что? Действительно, что? «Ничего», — равнодушно проговорил я, — «но у меня сильно забилось сердце, и оладьи комом легли в желудке». «Симпатичный этот Иллин, правда, Тоби? И очень умный, сообразительный. Наверное, с ним приятно работать. Но мне кажется, он отхватит себе львиную долю твоих заслуг. Не позволяй ему этого, если сможешь. Будь осторожен». «Спасибо». «Надеюсь, ты ему этого не сказал?» «Господи, конечно же нет. Зачем сыпать соль на его раны? Он любит Кембридж. Приезжает сюда, когда выдается свободная минута, хотя никого тут не знает, кроме тебя и меня. Он мне говорил, что был здесь 8 лет назад. Знаешь, он никогда не попадал в список претендентов, и до сих пор ему не по себе от этого. Я удивился, когда он это сказал, ведь и я тоже. Это было по дороге в кино. Представляешь, я даже растерялся. Нет, он не жаловался, ничего такого. Он очень щедрый человек, я больше таких не встречал. И все же с его способностями и не попасть в претенденты, сердце у меня забилось еще быстрее. Ты знаешь, почему?» «Нет. Он как никто подходит на это место. В понедельник я спросил об этом у Стейнера. Тогда он еще не был деканом, но в приемной комиссии был, и он сказал, что рекомендации у Эллина были просто фантастические. Ни одного черного шара в Чепелхилле, Дартмуте и Индиане. Однако у всех возникло чувство, что с ним что-то не так. Дай-ка вспомнить. Он сказал какое-то слово... Ну да, будто олд слишком скользкий. По правде сказать, я не совсем понимаю, что он имел в виду. Еще он сказал, что Эллен был слишком хорош, если такое вообще возможно. Я удивился, как это можно быть слишком хорошим. Ладно, удачи тебе, Тоби. И не угощай никого. Следующий парень, который наймет тебя, не будет таким щедрым, как Эллен. В воскресенье вечером я вернулся домой, поправившись на 800 килограмм и избавившись от воспаления. Да и выглядел я гораздо лучше, несмотря на засевшие в голове мысли. Я еще раз попытался сформулировать их на бумаге. Первое. Были ли у О.Э. действительно важные встречи в Кембридже, или он просто ездил смотреть кино? Второе. Зачем О.Э. надо было создавать впечатление, что он завсегдатай клуба, где обедают только свои? Третье. Что произошло на самом деле, когда я чуть не попал под машину? Это он толкнул меня? Что он сказал, когда помог мне подняться? Похоже было. Четвертое. Если не считать того, что встреча с К.К. случайность, не был ли рассказ О.Э. обо мне тоже хождением по лезвию ножа? Неожиданно я почувствовал себя почти так, как на кухне у моего здравомыслящего руководителя, дураком. Люди, гораздо более достойные, чем я, тоже посчитали меня дураком. Рене, Жан, Маклеган, мой руководитель, да и Черепок тоже счел бы, если бы я рассказал ему то, что рассказал им. Это было не фантастично, это было ужасно глупо, непростительно глупо. Ну что еще я должен был думать о себе? Дурак он, дурак и есть. Да, конечно, все это так. Но ведь магнитофон не фантастика, не плод твоего воображения, вспомни. И вполне возможно, что этот Олд толкнул тебя под машину, еще и протез сломал. И он сказал что-то такое, что показалось тебе отдаленно знакомым. Разве не так? «Это мог быть и кто-нибудь другой», — тут же возразил я себе. «Калека — любимая добыча бродяг, снайперов, ублюдков, которые стреляют с бедра. Олд не из их числа». Больше я не хотел обо всем этом думать. Полежав в ванне и с удовольствием осмотрев культю, я плотно поел и отправился спать. Мне нужно было хорошо соображать с утра, потому что участники проекта собирались в 9:30. Несмотря на костыли, я был в отличной форме, когда приехал к Олту. Более того, я с нетерпением ждал его кофе и кекса. Короче говоря, я чувствовал себя лучше некуда. Мэг, как всегда, ласково улыбнулась мне. Рядом с ней сидел невероятно худой человек средних лет, мужчина с голубоватым оттенком кожи, до того похожий на Винсента, что я похолодел. «Мари Коста, историк», — представила его добрая Мэг. «Тоби, вы прекрасно выглядите». Мари перегнулся через стол и протянул мне на удивление теплую и сильную руку. Что-то весело восклицая на ходу, вошел Олд с подносом. Через пару секунд появился Маклеган, неся научные записи и свернутый пиджак. Он тряхнул им перед нами, чтобы мы посмотрели на него, и повесил на спинку стула. «Кто-то забыл у меня в кабинете на прошлой неделе. Это не ваш?» «Слишком дорогой, чтобы так им бросаться». Он холодно кивнул мне, сел и потянулся за кексом, после чего уткнулся в свои записи. «Если из близкого расстояния смотреть на футболистов или балетных танцоров, то услышишь их стоны и тяжкие вздохи, увидишь потные тела и дрожащие руки. Но когда тебя неожиданно бьет в солнечное сплетение высокоученый мыслитель, да еще и первоклассный аналитик, он и глазом не моргнет». Я тоже и глазом не моргнул, я окаменел и даже не дышал. Пиджак был коричневый, из дорогой кожи и хорошо сшитый. Я знал, сколько он стоит, потому что сам его покупал. Для Боба.